Водитель вышел из грузовика, откинул сзади тент и помог нам забраться в кузов. Запахнув заднюю часть тента, в темноте мы нашли место для сидения. В кузове было много упаковок и ящиков самых разных размеров. Мы попытались устроиться на какой-то ровной поверхности. Грузовик дернулся и поехал. Наконец, кое-как нам удалось сесть, и я прислонилась к маме. Мы были так измучены тайными приготовлениями, что, несмотря на неудобное сидение, сразу же задремали. По крайней мере, в грузовике не было ужасных клопов. Пока мы спали, грузовик несколько раз сильно подскакивал на дорожных рытвинах. Сама эта езда символизировала нашу жизнь на протяжении нескольких последних лет, тяжелую, непредсказуемую жизнь. Я знала, что мама не хотела возвращаться во французскую зону. Куда же все-таки мы ехали? Что будет после того, как мы встретимся с сестрой? Позволит ли нам остаться в американской зоне? Англичане, американцы, русские и французы были одной большой семьей победителей. Во всем ли они согласны между собой? Заставят ли они нас вернуться обратно в Советский Союз? Вопросов без ответов было множество. Вскоре мы получим на них ответы, а сейчас нам был так необходим сон. Глава 12. Убежище. Осень. 1945 год. Мы не знали, сколько сейчас времени. Тент был плотно застегнут, и в кузове была кромешная тьма. Один раз грузовик остановился, и мы услышали голоса. Я сразу же напряглась, опасаясь, что сейчас нас обнаружат. Затем я поняла, что, скорее всего, это был пост на границе между французской и американской зонами. Водитель совершил уже много рейсов через эту границу, и солдаты пропустили его, не осматривая грузовик. Путешествие продолжалось, и мы все более и более верили в то, что нам удастся доехать до места назначения. Но можем ли мы полностью доверять этому человеку? Грузовик еще раз остановился, и мы увидели, как сквозь тент слегка пробивается дневной свет. Водитель откинул тент. «Штутгарт!» — сказал он. «Выходите!» Он подал руку и помог нам спрыгнуть на землю, а затем спустил и наши узелки со скудными пожитками. Мы прищурились от яркого солнечного света и постарались определить, где мы находимся. «Это вокзал», — сказал он по-немецки. «Здесь вы сядете на поезд, идущий в Гёппинген». «Что он сказал?» — спросила мама, которая еще плохо понимала по-немецки. «Он говорит, что мы находимся на вокзале». «Auf Wiedersehen! И удачи вам», — сказал водитель. Он забрался обратно в кабину и тронул грузовик с места. Теплое солнечное утро благотворно подействовало на наши ослабевшие и затекшие тела. Обстановка же вокруг нас была ужасной. Повсюду вокруг нас были только руины и груды мусора. Казалось, что какой-то великан в ярости крушил город и не оставил в нем камня на камне. Теперь здесь было царство тишины. Мы чувствовали себя пришельцами в древней разрушенной цивилизации. Нам понадобилось несколько минут, чтобы понять, что мы стоим на месте разбомбленного депо. Рядом виднелись около дюжины путей и платформ в различной стадии поврежденности. Некоторые рельсы настолько сильно перекручены, что напоминали выжатую половую тряпку. От главного здания осталась лишь пара стен да огромная туча пыли, висевшая у нас над головой. Мы подумали, а могут ли вообще поезда проходить по путям, которые находятся в таком ужасном состоянии. Когда мы присмотрелись, то оказалось, что все же пара путей была уже отремонтирована. Наверное, как раз ими и пользуются. Расписания прибытия и отправления поездов не было. Не было станционных служащих, которые могли бы хоть что-то объяснить. Вообще, рядом не видно было ни души. Мы уже подумывали о том, что нам придется идти 50 километров до Кёппингена пешком. но было еще рано, и в течение дня, вероятно, мог подойти поезд. Часов, чтобы определить время, поблизости не было. Мы уселись на камни на одной из платформ. В нескольких метрах за кучей щебня стояло 8-10 сцепленных вместе пассажирских вагонов, но локомотива видно не было. Может быть, этот поезд поедет в Гёппинген? Время текло медленно. Глазами, уже привыкшими к солнечному свету, я пыталась обнаружить признаки жизни. Ничего не было. Не видно было даже птиц или крыс. Вокруг жужжали только мухи. Наконец, мы заметили неподалеку мужчину, направляющегося в сторону пути. На нем была потрепанная форма. Может быть, это был машинист поезда или почтальон. Он пробирался среди куч щебня и, казалось, никуда не торопился. — Эммочка, — сказала мама, — пожалуйста, спроси этого человека, когда будет поезд на Гёппинген. Позабыв о своей застенчивости, я подбежала к этому человеку. — Извините меня, пожалуйста, — сказала я. — Нам надо поехать в Гёппинген. Будет ли сегодня поезд? Человек посмотрел на меня и вежливо ответил. — Да, фройлен, сегодня на 15-м пути должен быть поезд на Гёппинген. Он указал в направлении стоящих пассажирских вагонов. Я спросила. — Это тот самый поезд? — Да, через 2 часа должен подойти локомотив, который прицепит к этим вагонам. Тогда ты с мамой сможешь сесть в вагон. Там вы купите у меня билеты и отправитесь в путь. Мама с надеждой смотрела на меня, а я объясняла ей, что мне сказал тот человек. Так как мы были голодны, и времени до отхода поезда было предостаточно, то мы решили съесть свои бутерброды. Мама была сильно изнурена. Казалось, что она израсходовала все свои силы на то, чтобы сбежать из ужасного русского лагеря. Мамина нервозность еще более усугублялась ее неспособностью говорить по-немецки. Кроме того, ее мучили боли в желудке. Иногда мне казалось, что мама вот-вот может упасть в обморок, но мы должны были сидеть на этом месте, чтобы не пропустить поезд. Мама заметила мой озабоченный взгляд и слабо улыбнулась. «Мы удачно добрались до Штутгарта», — сказала она. «Теперь мы рядом с Гёппингеном и Ганусей». Первый поезд вскоре подошел, но двигался он не в том направлении, которое было нам необходимо. После полудня прибыл локомотив и присоединился к стоящим вагонам. Человек, с которым я разговаривала, установил табличку с указанием пункта назначения к первому вагону и помахал нам рукой. «Пора садиться на поезд», — сказал он, и помог нам внести наши узелки. Мама двигалась медленно, опираясь на мое плечо. Мы сели на свободные сиденья, и подошедший кондуктор взял с нас небольшую плату за проезд. Поезд шел довольно быстро. Он сделал несколько остановок, и через час мы прибыли в Гёппинген. В этот раз, конечно, нас никто не встречал, и мы должны были сами найти дорогу к дому фрау Ойлер, чтобы встретиться с сестрой. По сравнению со Штутгартом, Гёппинген казался совершенно нетронутым. Он уцелел от разрушений бомбами противника. По крайней мере, цела была эта часть города. «Мама, ты сможешь дойти?» — спросила я ее на перроне. Мама кивнула головой. Тот факт, что мы были рядом с целью нашего путешествия, придал ей силы. «Ты помнишь адрес?» — спросила она меня. «Это на Хауптштрассе 36», — сказала я. «Думаю, что я смогу найти дорогу, если мы сейчас узнаем направление. Может быть, ты посидишь, пока я сбегу спросить кого-нибудь?» «Нет, я чувствую себя лучше. Мне не терпится увидеть Ганусю». Я спросила дорогу у женщины, которая, наверное, работала на железной дороге, и узнала, что Хауптштрассе расположена всего в 2 кварталах от станции. Мы медленно шли в указанном направлении. Мама еле-еле передвигала ноги позади меня, но отказывалась остановиться и отдохнуть. Ее вдохновение укрепило и меня. Я вспомнила нашу первую встречу здесь, с сестрой. Я вспомнила о теплой ванне, чистых простынях и яблоках. При этих мыслях мне захотелось побежать вверх по улице. Но мама опиралась на меня, и мне пришлось замедлить шаг, чтобы поддержать маму. Так мы шли минут 10. Мы внимательно вглядывались в номера домов, чтобы не пропустить нужный нам дом. Теперь нас одолевали иные страхи. А что, если мы не сможем здесь остаться? Что, если Ганусе, так же, как и нам, предписали вернуться в Советский Союз? Что, если ойлеры не захотят видеть нас? В конце концов, они были побежденным народом, а мы выглядели как жалкие нищие. Что будет, если они дадут нам отворот-поворот? Выбора у нас не было. Мы могли полагаться только на их милость и могли только надеяться, что они окажутся добросердечными людьми и помогут нам. Мы стояли перед входом в фотостудию. Студия была закрыта. Мимо шли люди пешком или ехали на велосипедах. Промчался джип с солдатами. Рядом с фотостудией была дверь, ведущая в жилые помещения. Она была закрыта. «Позвони в звонок», — сказала мама. «А что такое звонок?» Она указала на расположенную рядом с дверью кнопку. «Нажми на нее пальцем». Я нажала на кнопку, и в доме раздалась приглушенная трель. Вначале было тихо. Я вопросительно посмотрела на маму. Затем раздался урчащий звук. Я толкнула дверь, и она открылась. На верхней лестничной площадке стояла сестра. Волосы закрыли ее лицо, так как она наклонилась посмотреть, кто зашел в дом. Вначале мы не могли вымолвить ни слова. Затем Гануся радостно воскликнула: «Мама!» и спорхнула вниз по ступенькам. Мы с мамой обняли сестру и заплакали от радости, от того, что мы снова были вместе. Когда мы, наконец, разнялись, Гануся схватила наши вещи и понесла их по лестнице наверх. «У меня для вас сюрприз», — сказала она. Мама схватилась за перила и с моей помощью медленно стала подниматься по ступенькам. Наверху, когда мы вошли в квартиру ойлеров, мы остановились в изумлении. Долю секунды мне показалось, что я вижу привидение. «Тарасик!» — закричала я и бросилась в объятия брата. Он поднял меня на руки и крепко обнял. Затем поставил меня обратно на пол и нежно обнялся с мамой. Некоторое время мы втроем стояли, обнимались и плакали. Нас переполняли чувства. Мы обрадовались, увидев Ганусю. И вот теперь настоящее чудо. Тарасик тоже здесь. Он широко улыбался. «Как ты сюда добрался?» — спросила мама, утирая слезы, бегущие по ее щекам. Она не стала дожидаться ответа, еще раз обняла его и затем снова заключила в объятия сестру. «Слава Богу! Теперь мы снова одна семья», — сказала мама от всей души. Я стояла рядом и радостно улыбалась. Мой брат был жив и невредим. Какое счастье! Гануся проводила нас в гостиную, где мама сразу же опустилась на кресло. «Подождите меня здесь немного», — сказала она. «Я сбегаю вниз в магазин и скажу фрау Ойлер, что вы приехали». Когда сестра вышла, мама сказала Тарасику: «Ну, сынок, подойди и расскажи мне все о себе, как ты сюда добрался». «Мама, у меня все хорошо. Я сам приехал сюда 2 дня назад». Мама смотрела на него так, как будто он воскрес из мертвых. Его присутствие явно прибавило ей сил. «Что же с тобой произошло?» — еще раз спросила она. Тарасик начал рассказывать, начиная с того момента, когда он попрощался с нами в Райхенау. «Всех парней из гитлеровской молодежи и меня погрузили в грузовики и привезли в располагавшийся неподалеку лагерь. Там нам выдали винтовки и преподали несколько кратких уроков военной подготовки. Мы ходили строем, тренировались и выполняли разные команды. Никто не знал, куда нас отправят, но слухи ходили, что нас должны послать в Берлин. Там шло самое упорное и кровопролитное сражение. Затем пошли слухи, что война уже почти закончилась. Никто не знал, что происходит в стране. Я понял, что мне надо бежать. Я боялся потерять вас с Эммой. А если война закончилась, я догадывался, что мне опасно ходить в немецкой военной форме. Тем более, что мне совсем не хотелось ее одевать. Так однажды мы шли строем, и я решил бежать. Во время привала я ушел в кусты, как будто бы по нужде. Я побежал и бежал до тех пор, пока не очутился далеко в лесу, где я мог бы спрятаться. Самое первое, что надо было сделать, это избавиться от формы. Но у меня не было другой одежды. Я бродил по лесу и случайно наткнулся на группу немецких солдат. Я сказал им, что потерял свою часть, и поэтому они подвезли меня на своем грузовике. Я знал, что они направляются на север. И тут мне в голову пришла идея, что мне стоит пойти в Гёппинген. Я знал, что здесь может находиться Гануся, но я не был в этом твердо уверен, и поэтому думал, что мне нужно разыскать сначала вас. Ну, короче говоря, мне одолевали сомнения. Солдаты высадили меня на железнодорожной станции. Когда они уехали, я пошел пешком и шел так несколько дней. Я прятался в воронках и спал в лесу, чтобы не попадаться никому на глаза. Я молился, чтобы Господь указал мне, в какую сторону мне надо идти. Я нашел старую рабочую одежду на заброшенной ферме и сразу же спрятал свою форму в яме. В рабочей одежде я почувствовал себя в большей безопасности, но все-таки старался держаться подальше от людей. Я знал, что война закончилась, но не знал, что мне делать дальше. Стоит ли мне идти обратно в Рахенау, или же мне присоединиться к составу, направляющемуся в Советский Союз, или мне лучше сначала найти Ганусю? Как-то раз я прятался в воронке рядом с шоссе и увидел колонну грузовиков. На грузовиках были советские флаги. Я не хотел, чтобы меня увидели, но во все глаза смотрел на людей, надеясь увидеть тебя с Эммой в этих грузовиках. Вас не было. Тогда я начал думать, что, возможно, вы уже проехали или еще должны будете проехать. Я не знал, в каком направлении идти. Наконец, я решил, что мне лучше отправиться в Гёппинген и найти Ганусю. Вернувшаяся сестра продолжала его историю. «Я поливала цветы в ящиках», — сказала она, показав на окна. «И вдруг вижу, мой брат стоит там внизу и смотрит на меня». Вошла фрау Ойлер и приветствовала нас улыбкой и рукопожатием. Затем фрау Ойлер объявила: «Я постараюсь устроить так, чтобы вы смогли остановиться у господина и госпожи Ланг на несколько дней». «Это наши соседи», — пояснила сестра. «У них магазин мужских шляп в соседнем доме». «Когда вы должны уехать обратно?» — спросила фрау Ойлер. Мама закрыла глаза и тихо сказала: «Мы не можем ехать обратно». «Что вы имеете в виду?» — спросила фрау Ойлер. «Мы не можем ехать обратно в лагерь, потому что тогда мы должны будем поехать в Советский Союз, а нам туда ехать нельзя. Советские власти хотят, чтобы мы вернулись домой, на Украину. Но я знаю, что это небезопасно», — сказала мама. «Они лгали нам, они много обещали, но я им не верю. Мы не можем ехать домой, только не сейчас». Этот ответ окончательно измучил ее, и она снова закрыла глаза. Я испугалась, но ничего не сказала. Гануся перевела все это хозяйке, которая согласно покачала головой. Сестра со слезами на глазах посмотрела на маму и на меня. «Все будет хорошо, мама». «Вы не обязаны никуда ехать», — сказала фрау Ойлер. «Посмотрим, что мы сможем организовать». В сострадании фрау Ойлер скрывался глубокий смысл, ведь война коснулась и семьи Ойлеров. Год назад умер малыш Вольфганг от приступа аппендицита, так как ему вовремя не оказали медицинскую помощь. Ули, увидев меня, очень обрадовался этой встрече, но сейчас он был более замкнутым, чем 2 года назад. В его жизни образовалась пустота после смерти брата, и я это сразу же почувствовала. Медведь, с которым мы играли 2 года назад, стоял в углу, и никто не обращал на него внимания. Прошло несколько дней. Однажды я увидела, как сестра разговаривает с мамой. Мама с гримасой боли держалась за живот. Ганусья рассказала ей, что домой приходил советский уполномоченный. «Они нашли мою фамилию в списках местной полиции», — сказала она. «Они сказали мне, что я должна ехать домой, в Дружковку». «Что мы теперь будем делать?» — спросила я. «Нам нечего и думать о том, чтобы отправляться в путь, когда мама в таком состоянии. Уполномоченный сказал, что он придет еще раз. Я не знаю, что теперь делать». Мы коротко обсудили ситуацию с фрау Ойлер. «На сколько дней у вас выписан пропуск?» — спросила она у мамы. Сестра перевела вопрос. Мама подала фрау Ойлер бумагу. Она озабоченно посмотрела на нее. «Мы должны быстро действовать и никому не говорить ни слова. Будет лучше, если вся семья теперь будет сидеть дома так, чтобы никто не знал, что вы находитесь здесь. Пока русские знают только Ганусе. Будьте уверены, что вскоре они начнут искать здесь всю семью», — сказала Ганусе. «Вот что мы сделаем», — сказала фрау Ойлер. «У Лангов 3 детей, и им нужна помощь по дому. Теперь, когда война закончилась, все будет постепенно восстанавливаться. За помощь в ведении хозяйства они будут кормить вас, а вы сможете спрятаться в маленькой комнате на их чердаке, который находится рядом с нашим чердаком». «А как же моя сестренка?» — спросила Ганусе. «Она хорошо говорит по-немецки. У нее светлые волосы, и она быстро смешается с остальными детьми. Не думаю, что кто-нибудь заподозрит неладное. Но будет лучше, если вы все время будете находиться в доме». «А как насчет Тарасика? Что мы можем сделать?» — спросила мама. «Он может работать в фотостудии на 1-м этаже. Мне нужен помощник, который бы специализировался на этой работе. Он для нас настоящая находка». «Фотолаборатория соединена проходом с 1-м этажом», — объяснила Ганусе. «Проход ведет в дом на заднем дворе. Этот дом также принадлежит фрау Ойлер. И в том доме на 2-м этаже она отвела несколько комнат под рабочие помещения. Над этими комнатами есть еще необустроенная квартира». «Тарасик может спать там», — сказала фрау Ойлер. Затем, повернувшись к маме, в то время как Гануси переводила ей, она добавила: «Я поговорила с фрау Ланг, мы также должны изменить вам фамилию. Теперь вы будете фрау Фишер». Мама удивленно посмотрела на нее. «Дети обычно болтают между собой», — пояснила сестра, — «а тебе никто не должен знать, пока этот вопрос с советскими властями не утрясется. Мы считаем, что немецкое имя поможет вам скрыться, пока мы не будем уверены, что нам делать дальше». «Помните теперь вы фрау Фишер», — повторила фрау Ойлер. «Ваших дочерей зовут Эмми Фишер и Энн Фишер. Сына зовут Томас Фишер. Все в доме будут звать вас только так. Таким образом, мы приобрели немецкое обличие».